«Ну как?» — прикусив губу, спросила она собравшихся вокруг людей, но ответом ей было лишь изумленное молчание. Первым его нарушил парикмахер, все еще державшие в руках блестящие ножницы. «До сих пор не могу понять, как вы, молодой человек, уговорили меня на эту авантюру», — покачал он головой, глядя на будущего. «Но не могу не признать, что в этом есть некое очарование. Поверьте мне, Бруно Карлович», — усмехнулся в ответ Дмитрий, — «не пройдет и недели, как к вам выстроится очередь из не в меру эмансипированных дам и девиц, желающих такую же стрижку. Ваши бы слова да богу в уши». Покачал тот головой и стал собираться. «А можно мне зеркало?» — робко спросила Стиша, мало что понявшая из этого разговора. «Прошу прощения, сударыня», — расшаркался парикмахер. «У меня, конечно же, есть с собой зеркало, но совсем крохотное. Умоляю вас, не надо в него смотреться, а то вы не сможете уловить и сотой части того, что с вами произошло. Тут нужно большое трюмо. У меня есть такое в мастерской», — мягко улыбнулась Анна. «Господин мастер прав, в маленьком зеркале ты ничего не увидишь. Тогда пойдемте». «Подожди секунду», — остановила ее портниха и надела на голову девушки небольшую шляпку с полями. «Вот теперь можно идти». Едва они покинули палату, лежавшие вместе с Филипповой женщины переглянулись, и самая старшая из них презрительно поджала губы. «Срамота», — безапелляционно заявила она. «Ага», — тут же поддержали ее соседка, однако, немного подумав, добавила: «Но красиво». Степанида Филиппова стояла перед большим зеркалом в мастерской госпожи Вертаниной и не могла поверить своим глазам. Неужели эта красивая барышня в новеньком костюме из серой шотландки и есть она, Стиша? Сверху приталенный жакет с отложным воротником, снизу широкая юбка, чуть-чуть не доходящая до щиколоток и открывающая изящные ботиночки со шнуровкой на небольшом каблуке. У нее таких сроду не было, и девушка непременно упала бы, спускаясь по лестнице, если бы не держалась крепко за руку Дмитрия. Но самое главное – прическа. Конечно, парикмахер не смог вырастить ей волосы, но он сотворил другое чудо. Стрижка осталась короткой, но ни у кого язык бы не повернулся назвать ее мужской, настолько она была изящной и женственной. Сёмка, увидев ее, так и остался столбеть с открытым ртом. Анна доброжелательно улыбалась, довольная своей работой, и лишь Дмитрий оставался невозмутимым. «Я вправду красивая?» — одними глазами спросила у него девушка. «Я же тебе обещал», — так же безмолвно ответил он ей. «Стежка, какая ты?» — смог, наконец, выдохнуть ученик Гальванера и прервал их невербальное общение. «Какая?» — лукаво усмехнулась потенциальная невеста. «Такая-такая-такая», — не мог подобрать от волнения слов мальчишка. «Варежку закрой, кишки простудишь», — добродушно усмехнувшись, остудил его пыл Будищев. «В лавку-то за булками сходил?» «Конечно, тогда пойдемте чай пить». Степанида отощала, поди, на казенных харчах. Стиша, услышав про еду, тут же побежала накрывать на стол. Семен увязался за ней, а Анна и Дмитрий остались наедине. «Вы настоящий добрый волшебник», серьезно глядя на него, сказала портниха. «Я знаю», усмехнулся тот в ответ. «Только мадам Ряполовой не говорите, а то у нее на этот счет другое мнение. Вы все шутите, а ведь за что бы ни взялись, все вам удается. Все получается. Поверь мне, Аннушка, далеко не все. Где вы нашли этого парикмахера?» «Бруно, в театре. И уговорили прийти постричь бедную девушку в больницу. Ох, знали бы вы, сколько этот старый еврей с меня содрал». «Еврей, а мне показалось, он итальянец или что-то вроде этого. Мне тоже так казалось, пока он не стал торговаться. Но ведь оно того стоило, судя по реакции Стиши, да. А ведь девочка серьезно в вас влюблена», неожиданно заявила Анна и пытливо взглянула Дмитрию в глаза. «Вы понимаете это? Бывает», — пожал тот плечами. «Они с Семкой в таком возрасте, что не любить кого-нибудь просто не могут. Ничего страшного, пройдет. Вы думаете?» «Знаю. Лет 7 назад я сам был таким. Блин, как же давно это было. Боже, как вы еще молоды. Не прибедняйся, Аннушка. Ты у нас еще хоть куда». Не удержался от комплимента Дмитрий. Но госпожа Вертанин привычно проигнорировала лесть и, как ни в чем не бывало, продолжила. «Кстати, интересно, как на новый наряд и прическу Стиши отреагирует Аким Степанович? Спросит, сколько это стоило, и, узнав, что нисколько, успокоится. Да, раз уж зашел разговор о Степановиче, у меня будет одна просьба. Конечно, отвезешь Стишу домой, я дам вам денег на извозчика». «Хорошо, но почему вы сами не отвезете?» «Ну, во-первых, ему будет приятнее увидеть с дочерью вас, а не меня. «Пожалуй, что так», — улыбнулась портниха. «А во-вторых, сегодня вечером я занят. Клиенты, родственники. У вас есть родственники?» «Ага, дальние. Приглашение от дальних родственников Будищев получил вчера. Привез его самый настоящий ливрейный лакей, представительный мужчина с густыми бакенбардами и безукоризненно выбритым подбородком. Удостоверившись, что перед ним находится адресат, он протянул пакет из плотной бумаги, запечатанный сургучом с каким-то странным оттиском, на геральдическом щите крыло и лапа птицы 155. Дмитрий тут же про себя окрестил это изображение пернатым окорочком. «Ответ для их сиятельства будет», — осведомился посланец. «Сейчас посмотрим», — пожал плечами получатель депеши и сломал печать. Послание гласило, что его завтра вечером ждут в доме Блудовых для серьезного разговора. То есть про беседу не было ни слова, но из письма было понятно, что зовут не на рюмку кофе. «Передайте Антонине Дмитриевне, что я буду. Мы Вадиму Дмитриевичу служим-с», — с чувством отвечал лакей. «Впрочем, как изволите-с, передадим». Не дождавшись чаевых, слуга еще раз поклонился и отправился во свояси. Вид у него при этом был, как у дипкурьера, с риском для жизни доставившего правительственную ноту враждебному государству и теперь благородно не требующего награды за свой подвиг. «Здравствуйте», — просто сказал Будищев, когда уже знакомый ему слуга проводил его в апартаменты графа Блудова. Вадим Дмитриевич встретил его, сидя за большим столом из полированного дерева. Надо сказать, что ростом хозяин кабинета не вышел, назвать дородным его тоже было достаточно затруднительно, а потому выглядел он на фоне столь внушительной мебели несколько комично. Антонина Дмитриевна сидела чуть поодаль в углу, в кресле-качалке, и ее ноги были укрыты пледом. Заметив вошедшего, она улыбнулась и поздоровалась в ответ. «Как хорошо, что вы пришли, Дмитрий. Присаживайтесь, молодой человек», — бесцветным голосом проговорил граф и кивнул на один из стоящих вдоль стены стульев. «Ничего, ваше сиятельство, я пешком постою», — попробовал проявить скромность отставной юнтер, но не преуспел в этом намерении, поскольку Блудову в этих словах небезосновательно послышалась издевка. «Не юродствуйте», — поморщился Вадим Дмитриевич, — однако настаивать не стал. «Впрочем, как будет угодно. Я пригласил вас, чтобы обсудить сложившееся положение и попытаться прийти к взаимовыгодному соглашению. Я вас слушаю. Обстоятельства сложились таким образом, что вы стали в последнее время очень известны в определенных кругах. Причем я бы даже сказал, скандально известны. Это плохо?» — с самым невинным видом спросил Дмитрий. «Как сказать?» — задумался на минуту граф. «Касайся это дурная слава только вашей особы, мне не было бы до этого никакого дела. Однако ситуация такова, что всякое упоминание о вас роняет тень на доброе имя графов Блудовых, а меня это, по понятным причинам, беспокоит. Негодую вместе с вами, ваше сиятельство. Вы издеваетесь? Нет. Тогда зачем вы делаете это? Простите великодушно, но что я делаю не так? Чем я не угодил вашей графской милости? Может быть, тем, что не умер в младенчестве от какой-нибудь болезни, или не погиб на войне, или не сдох под забором, чтобы не тревожить вас. Я всего лишь пытаюсь выжить. Обо мне некому было позаботиться все эти годы, а потому я стараюсь помочь себе сам. В определенном смысле ваши старания заслуживают похвалы. Но зачем вы постоянно афишируете ваше происхождение? Ничего я не афиширую. Наоборот, с тех самых пор, как я появился в этом лучшем из миров, мне все только и делают, что тычут в лицо этим самым происхождением. Ах, посмотрите, какой забавный байстрюк у Блудова. Но вы, кажется, не слишком тяготились этими слухами. А что мне оставалось делать? Возможно, только благодаря им меня не запороли до смерти в армии. А было за что? Неожиданно вмешалась Антонина Дмитриевна. Я вам так скажу, после секундной паузы ответил Дмитрий. Если офицер захочет испортить жизнь солдату, ему никто не помешает это сделать. Ну, хорошо, попытался вернуть разговор в прежнее русло граф. Но отчего вы это делаете теперь? Не знаю, о чем вы, но я ни разу не называл себя сыном или еще какой-нибудь родней вам или кому-либо еще. Во всех документах я записан как крестьянин Ярославской губернии. Впрочем, это ненадолго. Что, простите, я открыл мастерскую, так что совсем скоро стану питерским мещанином, а там, глядишь, и в купцы выйду. Прекрасная перспектива, все лучше, чем чиновникам. Как вы смеете? Вспыхнул Вадим Дмитриевич. Немедля прекратите, поспешила потушить еще толком не начавшийся скандал графиня. «Дмитрий, вы неверно нас поняли. Мы хотели бы помочь вам. Простите, Антонина Дмитриевна, но с чего вы взяли, что мне нужна ваша помощь? У меня и так все хорошо». «Разве? Точно. А почему же в таком случае вы угодили в тюрьму? Вы и про это знаете», — усмехнулся Будищев. «Ну, вообще-то, не в тюрьму, а в участок. А все-таки, так случилось. Мастер на заводе Барановских избил мальчишку-ученика. Я вступился, но немного перестарался. Но все обошлось. Великолепно. Не хватало, чтобы говорили, будто среди Блудовых есть каторжане», — не удержался Вадим Дмитриевич. «Я не Блудов, а Будищев». «Ну, Будищев так Будищев», — немного успокоившись, заявил граф. «На самом деле, я позвал вас вовсе не для того, чтобы обсуждать ваше происхождение. А для чего же? Я хотел бы поговорить о вашем будущем. Очень интересно. Прежде оно вас совсем не беспокоило. Дмитрий, я прошу вас», — примирительным тоном воскликнула Антонина Дмитриевна. «Вы слушайте прежде». «Хорошо, я вас слушаю. Видите ли, молодой человек, как вы, вероятно, уже поняли, я навел о вас самые подробные справки и, признаться, нахожусь в некотором недоумении. Вы весьма отважно воевали, свидетельство чему, полный георгиевский бант на вашей груди. Оставшись в армии, вы наверняка сделали бы завидную для своего положения карьеру и, вполне вероятно, в ближайшем времени были произведены в офицеры. Но вы, по непостижимой для меня причине, предпочли остаться нижним чином. Все так, поступив на завод Барановского, вы и там довольно быстро себя проявили, однако вскоре ушли и организовали собственное дело. И это правда. Ко всему вышеперечисленному, у вас явный талант ко всем этим новомодным техническим механизмам, гальванике и прочим вещам, в которых я, впрочем, совершенно не разбираюсь. Куда вы клоните? У меня есть к вам предложение, Дмитрий. Не хотели бы вы уехать за границу? Скажем, в североамериканские Соединенные Штаты. Это молодое, но при этом весьма развитое в техническом отношении государство, к тому же сословные предрассудки не играют в нем абсолютно никакой роли. Вы с вашими способностями почти наверняка вскоре достигнете там успеха, какого у вас никогда не будет в России. А как быть с патриотизмом, ваше сиятельство? Криво усмехнулся Будищев. Прекратите, молодой человек, поморщился граф. Не надо выказывать чувств, которых не испытываете. К тому же я дам вам денег, на которые вы сможете открыть свое дело. Хотите откупиться? Мне кажется, глагол «помощь» звучит более уместно. Пусть так, и как сильно вы хотите мне помочь. Вы согласны? Я еще не слышал предложения. 10 000 рублей, и вы немедля покидаете Россию. Пароходы через океан ходят достаточно часто, так что, а на билет, что? Ну, билет-то, ваше сиятельство, тоже денежек стоит. Шутка ли в Америку сплавать? Хорошо, остался невозмутимым Вадим Дмитриевич. Я оплачу вам еще и билет. Вторым классом. Не пойдет. Но почему? Впрочем, если настаиваете, пусть будут первый класс. Не в этом дело. Языка я английского не знаю. Научитесь, начал терять терпение Блудов. Не, мне и здесь хорошо, помотал головой Будищев. Послушайте, Дмитрий, сочла необходимым вмешаться Антонина Дмитриевна. Не отказывайтесь сразу. Прежде подумайте хорошенько. Да что тут думать, я Россию люблю, это делает вам честь, но, поймите, мой брат не может признать вас. Не скрою, я очень хотела бы этого. Вы кажетесь мне очень достойным молодым человеком, но это невозможно. Будь вы хотя бы прапорщиком, это бы несколько облегчило ситуацию. Все же признать графом офицера несколько проще, чем мастерового, а вы сами выбрали себе эту будущность. А теперь вы еще собираетесь стать купцом. А с чего вы взяли, что мне нужно это признание? Что? Ну, в самом деле, Антонина Дмитриевна, зачем мне становиться графом? В пажеский корпус меня уже не примут. Да я и сам не больно-то хочу в этот рассадник извращенцев. Протирать штаны в присутственных местах или драть горло перед взводом, пусть даже гвардейским, меня тоже не прельщает. Что мне может дать титул, кроме ограничений? Но отчего же вы тогда не хотите уехать? Да не хочу я в Америку. Они там негров угнетают. Как угнетают? Рэп не дают читать и наркотой торговать. Дай бог с ними, с неграми, а также индейцами, мексиканцами и прочей шушерой. Электричеством и здесь можно заниматься, и неплохо зарабатывать. Что я, кстати, и делаю. Но в Штатах, попытался вклиниться граф, но Будищев перебил его. Таких, как я, миллион. А здесь я один такой. Но слухи, реклама не помешает. Как вы сказали, реклама, именно, любое упоминание в прессе, если это не некролог, реклама, а что, уже есть и в прессе, не знаю, но если понадобится, будет, вы невозможны, вовсе нет, Вадим Дмитриевич, просто я трезво смотрю на вещи, поэтому спасибо за предложение, но, нет, зачем же вы тогда торговались, да так, интересно было узнать, как далеко вы можете зайти, а деньги, если они у вас свободны, лучше вложите в какое-нибудь дело. Можно, кстати, в нашу с Барановским мастерскую. Не пройдет и пары лет, как она станет самым настоящим заводом, так что не прогадайте. Что же, я вас более не задерживаю, с трудом скрывая раздражение, заявил Блудов. Что, и чаю не предложите? Если вы голодны, я распоряжусь вас накормить. Не стоит. Лучше давайте я вам звонок установлю. Для родственников скидка. Вон, заорал, вскочив, совершенно потерявший терпение граф, и не надо так нервничать, это вредно для здоровья, ухожу, ухожу. Едва за Будищевым закрылась дверь, Вадим Дмитриевич вскочил и стал мерить шагами кабинет, давая выход своему раздражению. Ты только посмотри, какой наглец, бушевал он, сердито поглядывая на сестру, в Америку он не хочет, негров там, изволите видеть, угнетают. Откуда он вообще знает про негров? Мне кажется, что у Дмитрия куда лучшее образование, нежели он старается это показать, скупо улыбнулась та. Такое впечатление, что тебя вся эта история только забавляет. Нисколько. Хотя твой сын и впрямь очень занятный молодой человек. Умоляю, не называй его моим сыном. Хорошо, не буду. Хотя это не имеет ровным счетом никакого значения. Весь Петербург и так в этом уверен. И от нашего мнения ничего не зависит. Это верно. Поморщился Вадим Дмитриевич и устало опустился на кресло. Я получила письмо от Андрея, хотя ты, наверное, знаешь, и что он пишет, что совершенно не желает, чтобы ты признавал Дмитрия своим сыном. Я и не собирался, и совершенно напрасно. Впрочем, я уверена, что со временем ты передумаешь, потому что твой сын нас еще не раз удивит. То есть до сих пор он тебя удивил еще недостаточно? Не заводись, Вадик, не ждал же ты, в самом деле, что он кинется тебе на шею с криком «папа», от него и не такого можно ожидать, возможно. Кстати, ты не знаешь, что такое рэп? Рэп, какой еще рэп? Ну, тот, который запрещают читать угнетенным неграм. Бог мой, вот ты о чем? Спроси лучше у своего протеже, не сомневаюсь, он расскажет тебе какую-нибудь совершенно душераздирающую историю. Вы когда-нибудь обращали внимание, что слуги могут выглядеть ничуть не менее представительно, чем их хозяева? Вот и у пятого герцога Лихтенбергского Евгения Максимилиановича любой лакей выглядел куда важнее генерала. По крайней мере, с точки зрения Семки. А что бедному мальчишке еще думать, когда на него надвигается эдакий господин весь в золотых позументах и со строгим взглядом? Конечно, только снять картуз и поклониться. «Где тебя носит?» – строго спросил Дмитрий. «Дык я», – попытался оправдаться парень, но наставник тут же прервал его. Еще не всем полотерам поклонился, да как их отличишь, когда они все в золоте. По глазам усмехнулся Будищев. Как это, много будешь знать, скоро состаришься. Кабель протянул, ага, ну, хоть какая-то от тебя польза. Вот уже третий день они не вылезали из Петергофа, занимаясь монтажом проводки в герцогском дворце. Дело было в том, что потомок русского царя Николая и вместе с тем пасынка Бонапарта Евгения Багарны решил, что он тоже является сторонником прогресса, и пожелал завести себе электрические звонки. Сказано, сделано, и управляющий сделал соответствующий заказ в недавно открывшейся электротехнической фирме Барановского и Будищева. Собственно, дело-то было плевое, поставить звонок на воротах и протянуть кабель в дворницкую, но случилось непредвиденное. Самый ушлый из компаньонов ухитрился попасть на глаза жене герцога, графине Багарны и наплести ей всяческого вздора. К ужасу его королевского высочества 156, Зинаида Дмитриевна отнеслась к этим прожектам более чем благосклонно и решила, что отныне не может вызывать прислугу с помощью обычного колокольчика. Более того, звон колокольчика ее решительно раздражает, и ее дражайшему супругу, коль скоро он любит свою Зинаиду, тоже нужно обзавестись подобным прибором. Делать было нечего. Евгений Максимилианович, успевший проклясть тот день, когда ему вздумалось объявить себя сторонником прогресса, распорядился продолжать работы, и звонки появились не только на входе, но и в кабинете, библиотеке, будуаре графини, во всех спальнях, включая гостевые, и еще бог знает где. Вот все это великолепие Дмитрий с Семкой устанавливали, попутно обучая прислугу, как всем этим пользоваться. То есть обучал, конечно, Будищев, а растерянный парень только с испугом глазел на представительных господ с густыми бакенбардами и в роскошных ливреях. Впрочем, работа подходила к концу, и сегодня можно было бы пошабашить, но, как всегда, не хватило мелочи. Закончились элементы Ликланжи. Разумеется, можно было послать семена, но разве в таком простом решении есть хоть капля красоты и изящества? Поэтому Дмитрий, ничтоже сумнявшийся, отправился к управляющему и передал строжайшие повеления от только что покинувшего дворец по делам службы герцога. Тот, конечно, удивился, но возражать не посмел и поспешил исполнить приказание. В общем, на выборгскую сторону отправился придворный скороход, произведший совершенно ошеломляющее впечатление на тамошних обывателей своими белоснежными панталонами, мундиром с позументами, а также каскеткой с пышными плюмажем. Поэтому нет ничего удивительного, что заказ был исполнен в самые сжатые сроки, и буквально через пару часов к нему подошел лакей и почтительно доложил, что требуемые материалы прибыли. Выйдя из дворца, Будищев и впрямь увидел коляску извозчика, в которой торжественно восседала довольно улыбавшаяся во все 32 зуба Стеша Филиппова. «А что, больше некому было?» — усмехнулся Дмитрий. «Так Владимир Степанович на своем заводе нынче, остальные делом заняты, так кому больше?» — развела руками та. «Логично, не мог не признать совладелец мастерской. Все хоть взяли, так вот все в чемодане», — показала она на поклажу, притороченную на специальную площадку сзади у пролетки. Соскочивший с козел кучер тут же освободил багаж от ремней и с поклоном подал его Будищеву. Тот, недолго думая, поднял крышку и, убедившись, что все необходимое на месте, довольно улыбнулся и похвалил помощницу. «Умничка! Хорошая из тебя, Стешка, жена вы и дед, и повезло же этому обормоту, Семке. Я замуж не тороплюсь», — с достоинством отвечала девушка, имевшая свое мнение по поводу матримониальных планов окружающих, но до поры державшая их при себе. «И это правильно», — не стал спорить Дмитрий и повернулся к извозчику. «Сколько с нас?» «Восьмигривенный, барин», — еще раз поклонился водитель кобылы. «Сколько?» — округлил глаза от подобной наглости Будищев. «Так чай не в нахаловку какую барышню доставил. Понимать надо, как 80 копеек», — изумилась Стеша. «Дяденька, ты же говорил, полтину». «Помилуйте, барышня, за эдакую дорогу и полтину, воля ваша, но что-то вы путаете. Получи, кровопивец», — протягивая деньги, буркнул Дмитрий, решив прекратить этот бесплодный разговор, и без того привлекший к себе слишком много внимания. «Благодарствую, ваше сиятельство», — расплылся в улыбке извозчик. «Вали по холодку», — напутствовал его незадачливый предприниматель и, подхватив чемодан, двинулся внутрь дворца. «Мить, а можно мне с тобой?» — выразительно распахнув глаза, спросила Степанида. «А куда же тебя девать, горе ты мое? Пошли, чего уж там». Девушка, никогда прежде не бывавшая во дворцах, да еще в таких роскошных, неожиданно повела себя так, будто это было для нее самым обыкновенным делом. Шла спокойно, поглядывала по сторонам, разумеется, с любопытством, но без малейшего пиетета. Дескать, картины на стене, очень мило, лепнина с позолотой, ну-ну, впечатляет. Зато сама она вызвала у обитателей дворца немалый интерес. И то сказать, вступавшая в пору своего расцвета Стеша выглядела просто прелестно, а непривычно короткая стрижка придавала ей вид вольный и, можно даже сказать, дерзкий. Добавьте к этому природную грацию и то очарование юности, которое, увы, не так часто встречается у светских дам, да к тому же еще и весьма быстро проходит. Но если вышколенные слуги герцога сумели сдержать свои чувства, то о других обитателях дворца этого сказать было нельзя. Первым под каток обаяния молодой чаровницы угодил адъютант его высочества, поручик граф Кутайсов, присланный хозяйкой дворца узнать, скоро ли все будет готово. Заметив красивую барышню, записной повеса тут же забыл о данном ему поручении и бросился в атаку. «Позвольте рекомендоваться», — приосанившись, начал тот церемонию представления, но, на свою беду, перешел на французский язык. Стеша, разумеется, ни слова не поняла из обрушенных на нее словесных эскапад, но намерения распустившего хвост павлина были ясны и без перевода, а потому потомок древнего рода немедленно испробовал на себе, что означает выражение «ноль внимания, фунт презрения». «Сударыня, не будьте столь жестоки», — скажите хоть слово», — взмолился контуженный стрелой Амура. Увы, мольба эта была услышана. «Что, барин?» — зачесалась. Ангельским голоском спросила у него Стиша и одарила самой любезной улыбкой, на какую только оказалась способна. «Если бы на грешную землю вдруг обрушились хляби небесные, наверное, и в этом случае граф не был бы столько поражен приключившимся с ним афронтом. Не будь он столь поджарый молот, у него, скорее всего, тут же произошел бы апоплексический удар или еще чего похуже, но, к счастью, офицер был молод и здоров как бык, а потому родина не лишилась своего защитника». ГХМ прочистил горло Кутаисов. «А где господин Будищев?» «Делом, небось, занят, не то что некоторые». «Помилуйтесь», совсем смешался тот, но на счастье показался закончивший свою работу мастер. «Степанида, ты где потерялась?» — осведомился он, подозрительно глядя на поручика. «Да вот, господин офицер мне картины показывает», — с самым невинным тоном отвечала она. Причем если с графом она говорила подчеркнуто простонародно, то Дмитрию ответила так, что ее вполне можно было принять за курсистку или просто образованную барышню. Как это любезно с его стороны. «Но мы закончили, так что...» «Прекрасно», — встрепенулся вспомнивший о своих обязанностях Кутаисов. «Я немедля доложу их высочествам». Но похоже, Зинаиде Дмитриевне уже наскучило ожидание, и она сама появилась в зале, где только что разыгралась комедия, достойная пера Фанвизина или Лафонтина. «Сколько можно ждать?» — недовольно спросила она. «Скоро у меня будут гости, и что я им покажу?» «Помилуйте, ваше сиятельство 157», — расплылся в улыбке Будищев. «Все готово?» «Да, давайте посмотрим». «Подождите-ка, а что это за очаровательная особа? Я ее прежде не видела». «Это моя сотрудница». «Как вы сказали, сотрудница?» «Оригинально». «Именно так, я служу прогрессу, и, следовательно, мне чужды предрассудки. Эта милая барышня прекрасно знает свое дело, а раз так, почему бы и нет? И кем же она у вас служит?» «Этим, как его, гальванером. Если понадобится, да». «Нет-нет, я поняла», — засмеялась Зинаида Дмитриевна. «Вы, вероятно, действительно граф, только не Блудов, а Монте-Кристо. А это ваша очаровательная Гайде, не так ли?» Хотя Будищев и не читал в своем времени Дюма, но видел достаточно экранизаций, чтобы понять, о чем говорит марганатическая супруга герцога Лихтенбергского. Поэтому он лишь загадочно улыбнулся, давая всем своим видом понять, что пусть графиня Багарны скажет только одно слово, и он будет для нее кем угодно. «Зизи, дорогая моя, где вы?» — раздался зычный голос, после чего распахнулась дверь, и в просторном зале мгновенно стало теснее, поскольку вошедший был адмиралом российского императорского флота великим князем Алексеем Александровичем Романовым, которого злые языки уже начали называть «семь пудов августейшего мяса». «Я здесь, ваше императорское высочество», — немедля отозвалась хозяйка дома и склонилась в глубоком реверансе перед членом императорской фамилии. «Я был так заинтригован вашим обещанием какого-то необыкновенного сюрприза, что не смог ждать более и прилетел к вам. А это еще кто?» «Вы поторопились, мой друг. Этот человек как раз заканчивал установку». «Погодите, а ведь я его знаю», — пробасил узнавший Дмитрия великий князь. «Зизи, неужто я вам так надоел, что вы решились установить в своем дворце метрольезу?» «Что, простите?» — смешалась графиня, ничего не знавшая об этой стороне деятельности фирмы Барановского и Будищева. «Нет, ваше императорское высочество», — пришел на помощь клиентке мастер. «До этого еще не дошло, но если будет надобность, только скажите. Поставим и метрольезу, и пушку. Любой каприз за ваши деньги». «Эки хват», — засмеялся царский сын. «Ну, давай, показывай». Дмитрий не заставил просить себя дважды и принялся демонстрировать высоким особам работу звонков, попутно намекнув на некие фривольные обстоятельства, при которых они могут пригодиться. Шутки были на грани приличий, а потому Алексей Александрович ржал как стоялый жеребец, а Зинаида Дмитриевна приняла строгий вид и погрозила острику пальцем. Впрочем, ее серьезность никого не обманула, ибо в глазах графини Багарны прыгали чертики. «Ступайте», — велела хозяйка дворца мастеру, убедившись, что все в порядке. «Я довольна вашей работой и распоряжусь, чтобы она была оплачена». «Благодарю вас», — поклонился тот и вышел. «Вот уже не думала», — задумчиво заметила она, — «что у вас есть и такие знакомцы. Помилуйте, кто же в свете не знает истории об астарде графа Блудова? Вы полагаете, он действительно сын Вадима Дмитриевича? Одно лицо. Жаль только, что в мастеровые подался, а ведь мог бы и добиться признания от папаши. Ушлый молодой человек, даром что байстрюк. Как знать, улыбнулась графиня. Прадед адъютанта моего мужа, был куафером у прадеда вашего высочества. 158. Прошли те времена. Все это время Стиша стояла ни жива, ни мертва. При виде великого князя у нее сперло дыхание, участился пульс и только что румяные щечки покрыла мертвенная бледность. По счастью, парфирородный адмирал был всецело занят предметом своей страсти и не обратил на девушку ни малейшего внимания. Да и в планы супруги герцога Лихтенбергского не входило их знакомство, так что она поспешила увести своего ухажера прочь. Будищев отправился с ними, Кутайсов также куда-то испарился, так что они остались с Семкой одни. Парень, в общем, тоже был под впечатлением от близкого нахождения с высокими особами, а потому не сразу заметил ее состояние. «Стишенька, что с тобой?» – испуганно спросил он, когда девушка покачнулась. «Помоги, Сема», – только и смогла прошептать та. «Сейчас, сейчас, конечно», – засуетился он. «Что тут у вас?» – встревоженно спросил покинувший заказчиков Дмитрий. «Стише плохо», – растерянно отвечал мальчишка. «Не было печали», – чертыхнулся про себя Будищев и подхватил девушку на руки. «Держись, сейчас я тебя на воздух вынесу». «И впрямь душно тут, Митя», – невидящими глазами посмотрела она на него. «Митя, это он». «Кто он?» Не останавливаясь, осведомился молодой человек, продолжая нести Стишу на руках. «Герой из твоих девичьих грез, Митя, это он», – еще раз повторила девушка, всхлипнув. «А чем это она?» – удивленно спросил семенящий рядом Семен. «Не знаю», – осторожно ответил ему наставник и вдруг остановился. «Вот что, парень, дуй к выходу, там вечно извозчики трутся. Возьми любого и возвращайся. Там одни лихачи, поди и 8 гривен не отделаемся. Тьфу на тебя, крохобор, не видишь, дело плохо. Вали», – я сказал. Получив нагоняй, мальчишка тут же умчался выполнять распоряжение, а Дмитрий, осторожно опустив свою ношу на землю, пытливо взглянул девушке в глаза. «Кто он, Стиша?» «Тот генерал на коляске?» «Да, да», быстро-быстро закивала та в ответ. «Он остановился и склонился надо мной, я его хорошо разглядела, а барынька ему кричит, дескать, брось ее, ничего с ней не станет, как на собаке заживет, какая барынька, а вот эта, графиня, я ее не разглядела, только голос слышала, сразу не узнала, а теперь точно вспомнила, она, вот что, девочка», решился Дмитрий, «никому не говори об этом». «Слышишь меня? Ни отцу, ни подружкам, ни батюшке на исповеди». «Да, а почему? Просто не говори. Даже Семке, когда за него замуж выйдешь. Даже если спрашивать будет, говори, что не в себе была, не помнишь, чего и толковала. Ну, вот и он с извозчиком, слава богу, сейчас домой поедем, там тебе лучше станет. А нет, так и доктора позовем». Уложив девушку на сиденье и велев кучеру гнать во весь опор, Дмитрий крепко задумался. «Вот же зараза, накаркала», — напряженно размышлял он. «И впрямь наша Стиша, Гайди, оказалась. Только ведь я нифига не Монте-Кристо». А та, закрыв от слабости глаза, свернувшись калачиком, лежала на скользкой клеенчатой обивке и лишь одна мысль билась в ее хорошенькой головке. «Дурак ты, Митя, выйду я за Семку, как же». Барановский приехал в мастерскую ближе к обеду в не слишком хорошем расположении духа. Нет, внешне он, конечно, был невозмутим, но Будищев слишком хорошо его знал и потому сразу понял, что-то случилось. «Как у вас дела?» – осведомился Владимир Степанович. «Надо бы лучше, но уже некуда», – усмехнулся Дмитрий. «Что, действительно, работа закончена, вексель герцог подписал, чего же еще желать, разве что вывеску новую, не понял». «Какую вывеску?» «Как какую?» «Поставщик двора». «А ведь и верно», задумался инженер. «Лихтенбергские и Романовские, члены императорской фамилии. Так что вполне можно обратиться в департамент за разрешением. Полагаю, препятствий не возникнет. Вот и занялись бы, а то на вас лица нет. Что, так заметно?» «Еще бы, военное ведомство отказалось от приемки нашего пулемета». «А как? А основания?» «А без оснований. Решено метрольеза из войск изъять и отправить в арсеналы крепостей. А флот? Ну, а что флот? Будут закупать по 1-2 штуки на строящиеся корабли. А это? Капля в море. Ничего страшного. Лиха беда начала. Как бы не так», — в сердцах воскликнул Владимир. «Вы не представляете себе, что стоит проложить дорогу новому изобретению в военной сфере. Не один год придется головой в стену долбиться, причем без всякой гарантии результата. Не хотят наши покупать, давайте продадим еще кому-нибудь. Я иногда поражаюсь вам, Дмитрий. Вы, герой войны, георгиевский кавалер, а иногда ведете себя так, как будто патриотизм для вас – пустой звук. Владимир Степанович, а вы патриотизм с идиотизмом, часом, не путаете? Что? Ничего. У нас есть пулемет. Причем самый лучший из существующих на сегодняшний момент. Но поверьте мне, это преимущество продлится недолго. Идея автоматического оружия витает в воздухе, и пройдет всего несколько лет, и Максим или кто другой сделает нечто подобное и заработает очень недурственные деньги. Только нас с вами не будет на этом празднике жизни. Да как же вы не понимаете? А если это оружие попадет в руки врагов России и они будут стрелять в наших воинов? Вы ведь тоже были солдатом. Ну, во-первых, оно так и так попадет. Тут уж ничего не поделаешь, прогресс не стоит на месте. А во-вторых, если нам удастся продать кому бы то ни было наше оружие и мы сможем на этом заработать, то когда даже нашим сиятельствам и превосходительствам придет в голову, что пулеметы жизненно необходимы, мы сможем разработать на вырученные деньги более совершенный образец. И тогда у русской армии будет преимущество. Я смотрю, у вас на все есть ответ. А в-третьих, невозмутимо продолжал Будищев, к тому времени у нас будет налаженное производство, и мы сможем быстро удовлетворить потребности наших. А если мы не поторопимся, то Хайрим Максим нас опередит. Кто? Ну, вы сказали, Максим, а я знаю только одного известного изобретателя с такой фамилией. Хайрима Стивенса Максима. Я не знал его имени. Странно, что вы вообще о нем слышали. Кстати, не поверите, но Петр Викторович сказал мне то же самое почти слово в слово. Так послушайте умного человека. Точнее, двух. Хайрим, а вы точно не сговорились за моей спиной? Скажите тоже, рассмеялся Дмитрий. Вы ведь прекрасно знаете, что мы с ним друг друга терпеть не можем. Да, но говорите при этом одно и то же. Так ведь дело говорим. Ну хорошо. Положим, я с вами соглашусь. Как вы себе это представляете? Очень просто. Нужно сделать небольшую партию наших пулеметов и организовать для них команду. Что-то вроде частной военной компании. Простите, как вы сказали? Частная военная компания. Очень интересно. Продолжайте. Так вот, всякий раз, как где-то в мире пахнет порохом, надо отправлять туда представителей нашей компании и предлагать противоборствующим сторонам свои услуги. Обеим сторонам, в идеале, да, но для начала и одной будет довольно. Главное, чтобы взяли и применили в боевых действиях. Война – лучшая реклама. А зачем же это ваша, как ее, частная военная компания? Ведь можно просто продать вооружение, и пусть они его сами применяют. Правильный вопрос. Все дело в том, что всякое вооружение нужно не только иметь, но и правильно применять. Только тогда оно будет эффективно. А сейчас его применяют неправильно? Да. И вы знаете, как правильно. Снова, да, забавно. Да ничего забавного. Я тут на днях читал о франко-прусской войне и применении в ней французами метрольез системы РИФИ. Весьма любопытно. И что же вы можете сказать по этому поводу? Я могу сказать, что лягушатники и их вшивый император – хронические имбецилы. У них была прекрасная возможность устроить пруссакам кровавую баню, но они ее бездарно профукали. А вы бы смогли, с командой хорошо обученных людей, запросто, и войну бы выиграли. По крайней мере, франки не проиграли бы с таким разгромным счетом. Ну, ладно, и кого же следует набирать в эту военную кампанию? Военных, разумеется, но они же служат. Послушайте, Владимир Степанович, вам приходилось слышать, что в мирное и в военное время нужны разные виды офицеров. Как это? А так, каким должен быть идеальный офицер в мирное время? Подтянутый, аккуратный, с иголочки одетый, при этом исполнительный, напрочь лишенный инициативы и с мягким языком. А язык-то зачем? Удивленно переспросил инженер, но тут же сообразил и скривился. Фу, как вам не стыдно говорить такие гадости, Дмитрий. А вот в военное время, продолжал довольный произведенным эффектом Будищев, нужны совсем другие люди, думающие, инициативные, не боящиеся брать на себя ответственности, при необходимости, отвечать за принятые решения, и при этом совершенно не важно, застегнуты ли у них все пуговицы на мундире. В том, что вы говорите, есть разумное зерно, задумался Барановский. Но где же найти таких людей? Ну вы даете, покачал головой его компаньон. Только что прошла большая и кровавая война, и в ней хорошо проявили себя немало офицеров. А теперь они сидят по заштатным гарнизонам и армейским полкам, где маются от скуки и спиваются. Вот они-то нам и нужны. И солдаты из отставников, отличившиеся в боях, которым теперь предстоит возвращаться в родные деревни и гнуть спину на своих крохотных наделах. Если пообещать и тем, и другим пусть опасную, но хорошо оплачиваемую работу, на которой они смогут достаточно заработать, чтобы устроить свою жизнь, то они для вас горы свернут. Что же, об этом стоит подумать. Хотя прямо скажу вам, не нравится мне эта затея. Есть в ней что-то грязное. Война вообще грязное занятие, Владимир Степанович, вздохнул Будищев. Видели бы вы, как действует на пехотные колонны шрапнель, выпущенная из ваших пушек, наверное, зареклись бы изобретать для армии. Я видел, нервно пожал плечами инженер. Тогда нечего чистоплюйничать. Кстати, а что там у вас за история произошла во дворце Лихтенбергских? Поспешил перевести разговор на другую тему Барановский. Блин, это не съемка, а партизанский отряд с предателем, усмехнулся Дмитрий. Ничего страшного там не случилось. Просто Стеше стало душно, и она упала в обморок. Вот как, надеюсь, с ней все хорошо, да вроде бы, и с ребенком. Что, Владимир Степанович, вы в своем уме? Простите, смешался инженер. Я, кажется, позволил себе лишнего. Охренеть, а что я должен был подумать? Стеша молодая и весьма привлекательная особа, причем вы ей явно покровительствуете, покупаете одежду, всяческие безделушки, посещаете с ней публичные места и вообще, а теперь она падает в обморок. Я худею, дорогая редакция, и этот человек только что обвинял меня, будто я говорю гадости. Хотя, конечно, со стороны все это выглядит несколько. Вот именно, и Паулина Антоновна настоятельно просила меня поговорить с вами о судьбе бедной девочки. Она, знаете ли, хорошо к ней относится и принимает, так сказать, участие. То есть ваша жена тоже так думает, а как иначе? Конечно же, и я рекомендовал бы вам не затягивать с решением этой деликатной проблемы. Все-таки сами понимаете, половой, разбитной молодой человек с лоснящимся от лампадного масла пробором на голове, привычными движениями убрал со стола остатки трапезы предыдущих клиентов и принялся накрывать его для следующих. Первым свое место занял только что поднятый из ледника штоф из мутно-зеленого стекла с хлебным вином. Затем рядом с ним материализовались блюда с холодными закусками, после чего уроженец Ярославской губернии демонстративно протер хрустальные рюмки перед господами и подобострастно сообщил: «Горячее в самом скором времени воспоследует, господа хорошие». «Благодарю, любезный», с важным видом отвечал ему Нарышкин и сделал знак глазами, чтобы тот наливал. Трактирный слуга немедля выполнил безмолвное приказание, после чего сразу же испарился, чтобы не мешать важным посетителям. «Ну, давайте за успех в нашем безнадежном деле», — поднял рюмку Будищев и подмигнул Постникову. Молодой репортер не заставил себя просить дважды и взялся за рюмку, после чего все присутствующие дружно выпили и принялись за буженину. Закусив, звезды отечественной журналистики продолжили разговор. «Все-таки дело весьма непростое», — глубокомысленно заметил Нарышкин. «Но какой скандаль!» — восторженно пробубнил его младший коллега с набитым ртом. «Сразу скандал не нужен», — в очередной раз принялся объяснять им Дмитрий. «Для начала, просто заметку. Дескать, сколько можно терпеть ситуацию, когда скучающие господа устраивают скачки и давят ни в чем не повинных обывателей. Такие случаи происходят часто, я узнавал. А вот когда шум подхватит остальные газеты, тогда можно будет и про их высочество». «Умно», — едва не захлопал в ладоши Постников. «Это так», — все еще сохранял скепсис более опытный товарищ. «Но ведь как только дойдет до упоминания высоких особ, вмешается полиция. Поэтому и нужен шум в прессе, чтобы они не сразу разобрались, кто первый начал. Вы полагаете, это так трудно выяснить? А вы не пишите прямо, что речь о...» «Мы поняли, о ком вы». «Вот-вот, пишите просто, члены семьи, не указывая, какой именно. Все и так поймут, особенно если будут еще хлесткие определения. Скажем, безответственные лица, высокородные бездельники или оборотни в мундирах. Каково?» — захохотал Николай и взялся за бутылку. «В этом определенно что-то есть», — покачал головой Ефим Иванович. «Вы, молодой человек, явно ошиблись с выбором профессии. Вам следовало стать репортером». «Нет, господа», — мотнул головой Дмитрий. «Вы в этом деле собаку съели, так что вам и карты в руки. Но вы так и не сказали главного». «Что именно? Зачем вам это нужно?» «Сам не знаю. Тяга к справедливости? Да какая, к черту, справедливость?» «Это верно. В нашей деспотической стране никакой справедливости нет и в скором времени не случится. Вот в странах с республиканским правлением, там, да, такого просто не может произойти. Но ничего, даст Бог, и у нас будут перемены. Угу, хмыкнул вполголоса Будищев. Только и разницы, что давить станут не лошадьми, а мерседесами. И сынки не царя, а депутатов. Что вы сказали? Давайте еще выпьем, пока горячего не подали. Прекрасная идея. Когда случилось несчастье со Стеши, Дмитрий постарался выяснить подробности происшествия, но не преуспел. Однако когда девушка опознала великого князя, дело пошло на лад. В какие-то пару дней он нашел свидетелей, видевших, как Алексей Александрович, красуясь перед кузиной, отпихнул кучера и сам взялся за вожжи. Будь виновный простым смертным, пусть даже и адмиралом, можно было попытаться привлечь его к ответственности, или хотя бы попытаться получить денежную компенсацию для семьи Филипповых, однако тот был сыном императора. Таким, как он, все и всегда сходило с рук, причем и в более поздние времена. Был же случай, когда внук главы государства засунул по пьяни в багажник машины одноклассницу и разъезжал по элитному поселку. Не узная об этом пресса, все так и осталось бы шито-крыто. Собственно, это происшествие из будущего и надоумило его обратиться к газетчикам. Наказать великого князя, конечно, не накажут, но для таких, как он, огласка хуже гауптвахты. А деньги? Да пусть этот жирный Боров ими подавится. Тут размышления будущего прервало появление полового с жареными рябчиками на блюде, встреченное бурным восторгом репортеров. Постников снова взялся за бутылку, но на сей раз ему с Нарышкиным пришлось пить одним. «Прошу прощения, господа, мне пора», — решительно поднялся Дмитрий. Вспомнил про неотложное дело. «Как досадно», — вздохнул Ефим Иванович и со значением посмотрел на покидающего их друга. Тот понял все правильно и достал из кармана портмоне. «Прими, любезный», — протянул он трешку половому, хотя заказ вряд ли дотягивал до двух с полтиной. «Премного благодарим», — заулыбался тот и согнулся в почтительном поклоне. Понять разбитного малого было несложно. Жалования официантам и метрдотелям в Петербурге сроду не платили, а вознаграждение за труды им следовало исключительно из чаевых, оставляемых клиентами. Впрочем, в хорошем ресторане их могло быть столько, что иной чиновник или офицер бы позавидовали. Попасть в такие места было очень трудно и только за крупную взятку. В трактирах попроще, естественно, так не шиковали, так что половые и пятаку бывали рады. Оставив журналистов, Дмитрий взял извозчика и, назвав адрес, вальяжно развалился на диване. Сегодня у него и впрямь было неотложное и вместе с тем весьма приятное дело. У него было свидание с Гиси. Девушка долго не соглашалась на подобные встречи, да и времени у нее было не так много, но капля камень точит, а настойчивости бывшему унтер-офицеру было не занимать. Началось все с цветов, потом к ним добавились коробки с конфетами, а затем модистка сказала своим работницам, что отправилась по делам, а на самом деле они отправились в цирк Чинизелли, где прекрасно провели время. Встречи их были нечасты, поскольку оба много работали, но им было так хорошо вместе, что встречи эти становились все продолжительнее, и в один из вечеров все кончилось так, как и должно было. «Пойдем в гостиницу», — просто сказал Дмитрий. Лицо Гиси покрыл румянец, но она преодолела смущение и, найдя в себе силы поднять глаза, решительно ответила: «Да». Приют для одиноких сердец располагался в неказистом здании с обшарпанным фасадом. Портье, с полувзгляда понявший, что им нужно, принял деньги и, с поклоном протянув будущему ключ, мазнул его спутницу презрительным взглядом. «Прикажете проводить?» — с масляным блеском в глазах спросил он. «Нет». В один голос ответили они и поднялись по скрипучей лестнице. Закрывшаяся с противным стуком дверь отрезала их от остального мира, и в это мгновение все окружающее стало нереальным. Остались только они вдвоем, он и она, мужчина и женщина. Губы нашли губы, руки сплелись с руками, а мешавшая им одежда разлетелась по разным углам. Всю ночь они занимались любовью, все больше и больше наслаждаясь друг другом, и лишь под утро, утомившись от ласк, провалились в глубокий сон, так и не разжав объятий. Однако через некоторое время Дмитрий проснулся в холодном поту. В отличие от других людей, побывавших на войне, ему редко снились бои, в которых он принимал участие. Много повидав, поминутно рискуя быть убитым и убивая в ответ, он ухитрился сохранить крепкие нервы и спокойный сон. И все же иногда тени прошлого вставали перед ним, и тогда он снова слышал выстрелы и свист пули у своей головы, Руки его сжимались в поисках оружия, а сердце начинало биться быстрее. В тот вечер их командир-подпоручик Линдфорс, которого все, включая даже Федьку Шматова, за глаза называли Ванечкой, явился из штаба с приказом непременно добыть языка, причем обязательно офицера, чтобы тот, во-первых, много знал, а во-вторых, среди его познаний числился бы французский язык, потому как переводчиков с турецкого в русских штабах было прискорбно мало. «Беспредел» емко прокомментировал нарезанную командованием задачу Будищев. «Приказ», философски пожал плечами Линдфорс. «Я и говорю, совсем охренели. Ты про кого это, братец?» Осторожно поинтересовался подпоручик. «Про турок, вестимо». Пришел на помощь товарищу обычно смирный как телок Федька. «Сколь разов уже с нами воюют, не христи, а язык русский все никак не уразумеют». «Понятно», — сделал вид, что удовлетворился ответом, Ванечка. «Вот что, ваш брать», — подумав, сказал Дмитрий. «Поблизости мы все равно ничего дельного не сыщем. В здешних секретах одни филлахи сидят, чтобы им пусто было, и от них ничего кроме Аллах Акбар не услышишь. Надо подальше пройти, где поспокойнее и османы себя вольготно чувствуют. Там, глядишь, и сыщем, чего нам надо. Но господин полковник приказал, чтобы мы геройски погибли, или приказ выполнили», быстро перебил начальника Будищев. «Приказ выполнили. Тогда передайте его высокоблагородию, что мы в лепешку расшибемся, но сделаем». «Погоди-ка», изумился Линдфорс, «ты что же это, сукин сын, без меня в дело собрался? Господь с вами, ваше благородие», сделал невинное лицо Будищев. «Как можно-с, вы будете наш выход прикрывать. Немедленно прекрати свои шуточки. Я не позволю над собой насмехаться. Я офицер, в конце концов. Я, как прикажете», сдался Будищев и с непередаваемой интонацией добавил. «Ваше благородие, оставшееся до вечера время охотники посвятили отдыху, но едва солнце склонилось к закату, Дмитрий поднял своих подчиненных и велел им собираться. Впрочем, как частенько говорил сам грозный унтер, нищему собраться, только подпоясаться, и все было готово к выходу. Буквально через пару месяцев войны русские войска стали утрачивать свой блестящий или даже, можно сказать, щегольской вид, с которым они некогда вступили в Румынию. Рубахи поистрепались, сапоги поизносились, и даже золотое шитье на офицерских мундирах изрядно потускнело. Что уж тут говорить про охотников, на нарушение формы которыми изначально смотрели сквозь пальцы. Поэтому не стоит удивляться, что отправлявшиеся в рейд с Будищевым солдаты вид имели самый разбойничий с местным балканским колоритом. Поверх гимнастических рубах болгарские безрукавки, на ногах опанки 159 и только кепи на головах да винтовки в руках указывают, что перед вами не местные гайдуки, а солдаты непобедимой русской императорской армии. Винтовки, впрочем, тоже были трофейными. Поэксплуатировав от души Мартини Генри 160, Дмитрий возненавидел родные крынки 161 всеми фибрами души и не считал нужным этого скрывать. Единственным счастливым исключением из этого балагана был доблестный начальник охотничьей команды, подпоручик Ванечка Линдфорс, явившийся во всем офицерском великолепии, точнее том, что от него осталось. Иными словами, мундир был хотя и грубо заштопан в нескольких местах, но наличествовал. Изрядно потрепанные сапоги вычищены до блеска, на боку звякала офицерская сабля, а рукоять офицерского Смит-Вессона торчала из кобуры невероятно желтого цвета, не песочного и не охры, а ярко-лимонного оттенка. Блеск. Искренне восхитился Дмитрий. «Франко 362, поди, маркетанту отслюнили?» 5. Улыбнулся Ванечка, гордый, что его обновку увидели и оценили. «Сколько?» — выпучил глаза Шматов от несуразности озвученной суммы. «Этажи, да что ты понимаешь, деревня?» — поспешил заткнуть рот простодушному подчиненному унтер. «Это же вещь. Кстати, ваше благородие, а вы вот так и пойдете?» «Разумеется, зашибись. Что, я говорю, пора нам», — невозмутимо пояснил Будищев и решительно шагнул в сторону леса. Затем был стремительный бросок сначала через лес, затем какие-то поля, потом снова перелески, пока, наконец, не остановились в глубине ничем не примечательной рощи. «Где это мы?» — еле выговорил совершенно запыхавшийся Линдфорс. «Где-то в Болгарии», — глубокомысленно ответил ему унтер и обернулся к остальным. «Так, Шматов за мной, а вы сидите здесь и смотрите в оба. Я с вами». Тут же подскочил Ванечка, но покачнулся от усталости и непременно упал бы, если бы его не подхватили солдаты. «Да мы так, только оглядеться», — поспешил успокоить его Дмитрий. «Будьте покойны, ваше благородие, ничего интересного не пропустите». «Нет, я все равно с вами», — не сдавался подпоручик. «Только отдышусь немного, как прикажете». Примерно через четверть часа они оказались на околице маленькой деревушки, точнее, того, что от нее осталось. Судя по всему, ее разграбили и сожгли как минимум за год до начала войны, возможно даже, во время апрельского восстания 163. «Дымом пахнет», — потянул ноздрями Федор. «Так пожарище», — пожал плечами офицер. «Нет, вашбродие, свежим дымом пахануло и чем-то едовым». «Откуда?» «Вон из той балки», — показал рукой Дмитрий. «Давайте поглядим, кто там с утра пораньше колбасу жарит». Как оказалось, чуткий нос Шматова не подвел, и в балке и впрямь горел небольшой костерок, вокруг которого суетились несколько солдат в форме низама 164. Всего их было человек 12 во главе с офицером, но большинство было занято тем, что разувались и брызгали себе на ноги водой из фляжек. «К намазу готовится», — шепнул офицеру унтер. Линдфорс кивнул в ответ и хотел было неслышно отползти, но все еще висевшая на поясе сабля звякнула в утренней тиши, заставив своего обладателя дернуться и столкнуть вниз небольшой камешек. Тот поскакал по склону и, разумеется, тут же привлек внимание копошащихся внизу аскеров. Подпоручик же, сообразив, что наделал, не нашел ничего лучше, как рвануть из кобуры с Митвессоной и начать палить в противника. «Твою мать!» — выругался Будищев и, выхватив свой револьвер, присоединился к офицеру. Бах-бах-бах! Гремели один за другим выстрелы. Но турки все лезли и лезли, пока, наконец, не остался только один, здоровяк с густой окладистой бородой, в котором Дмитрий с изумлением узнал великого князя Алексея. Улыбнувшись, он нажал на курок и только тут понял, что в барабане закончились патроны. «Да чтоб тебя!» — в сердцах выругался он, перепугав мирно спящую рядом Гисю. «Будищев, что с тобой?» — встревоженно спросила она. «А, нет, ничего», — помотал головой бывший унтер. «Война приснилась». Понимающе вздохнула девушка. «Я в госпитале такое часто видела. Не бойся, все хорошо. Просто я перенервничал в последнее время. Что теперь будет?» Неожиданно спросила Гися. «В каком смысле?» Не понял ее Дмитрий. «Я о нас. Мои товарищи не поймут нашей связи и не одобрят ее. А тебе нужно их одобрение?» «Нет, я не то сказала. Просто я чувствую себя так, будто изменила нашему делу». «Вашему делу или Ипполиту? Зачем ты так?» — нахмурилась девушка. «Мы с ним свободные люди и ничем не связаны, кроме общего дела. Он не раз мне сам об этом говорил». «Хорошо пристроился», — хмыкнул в ответ Будищев. «Ты ревнуешь? Сама-то как думаешь? Но это мещанство. Послушай меня, Гися. Я про свободные отношения знаю больше, чем ты можешь себе представить, и если ты хочешь этого, то я только за. Но пока мы вместе, я ни с кем не хочу тебя делить. Это понятно?» «Да, но...» «Никаких но. Только ты и я. Но как же мои товарищи? Я не могу их предать». «Блин, что за фигню ты несешь? Эти твои товарищи рано или поздно встрянут в какой-нибудь блудняк и тебя за собой утащат. И когда к тебе придут жандармы, а они придут, то моментально раскроют твою маленькую тайну с липовым лютеранством, и тогда, поверь мне, мало не покажется». «Откуда ты знаешь?» «Что знаю?» «Что иудейка Гися Барнис внезапно стала лютеранкой Гедвигой Берг?» «Ну, милая моя, тут трудно не догадаться. Кстати, кто тебе помог?» «Гершовский». «Я так и думал. Так вот, его ты тоже подставишь, если попадешься. Но что мне делать? Ты себе представить не можешь, как угнетаем наш народ. Ой, вот только не надо мне рассказывать за угнетение. Никого в России так не угнетают, как русских крестьян. Вот уж действительно бесправные люди. Да что ты такое говоришь? Ты хоть знаешь, что такое черта оседлости? Нашла чем удивить. Ее обойти, расплюнуть. И как же это? Сменить веру, получить образование. Да как ты смеешь так говорить? Сменить веру. Да что ты себе позволяешь? Ты думаешь, это так просто? Фрау Берг, не делайте мне смешно. Последняя фраза Дмитрия на какое-то время заставила замолчать расходившуюся Гисю. Но, впрочем, ненадолго. «Будищев, вы, негодяй», — сообщила она ему через некоторое время. «Я знаю, и евреи так не говорят, ой вей, и так тоже». «Ну, хорошо, не буду», — примирительным голосом начал Дмитрий, но обидевшаяся Гися решительно откинула одеяло и принялась одеваться. «Отвернись», — потребовала она. «Не могу», — честно ответил молодой человек. «Ты слишком красива, не подлизывайся, не поможет». «В смысле, между нами все кончено?» «Елки-палки», — пойду повешусь. Зачем куда-то идти? Ты прекрасно будешь выглядеть здесь. Я могу даже стул помочь убрать. Слушай, давно хочу спросить. Поспешил перевести разговор на другую тему Дмитрий, сообразив, что Гися не на шутку расходилась и ее нужно отвлечь. Почему ты не носишь лифчик? Что? Не поняла его девушка. Ну как бы тебе объяснить? Задумался Дмитрий. Это такой предмет нижнего белья, чтобы грудь не провисла и всегда сохраняла форму. Ну-ка подробней, проявила профессиональный интерес модистка. Смотри, вскочил с постели Будищев и, ничуть не стесняясь своей наготы, начал показывать прямо на ней, как должен сидеть бюстгальтер, где его можно украсить кружевами, а где подложить вату, устроив, таким образом, пуш-ап. Через минуту она заинтересовалась, через две он ласкал ее, а через три они снова оказались в постели. «Никак не могу понять», — почти простонала девушка, когда они отдышались. «Ты идиот или гений?» «Идиот», — с готовностью согласился Дмитрий. «Но зато какой обаятельный!» Великий князь Алексей Александрович газет почти никогда не читал и вообще прессой не интересовался, а потому и представить себе не мог, что какие-то вздорные газетенки могут доставить человеку его положение столько неприятностей. И даже когда его обожаемая Зизи, явно нервничая, стала жаловаться на плоские намеки в газетах, он не придал этому значения. Но время шло, за спиной царского сына стали все громче и громче шушукаться, и чувствовалось, что если дело пойдет так дальше, то дойдет и до оскорбительных выкриков со стороны черни. Но это, как говорится, полбеды, а что будет, если обо всем узнает государь? Надо сказать, что повод для беспокойства у великого князя был. Император Александр II хоть и славился своим милосердием, иногда становился тверд как кремень. Взять хотя бы историю с кузеном Алексея, великим князем Николаем Константиновичем. 165, конечно, в данном случае до такого не дойдет, но кто знает, как венценосный отец накажет непутевого сына. А если в кругосветное плавание законопатит, подальше от Петербурга и Парижа, БРР крайне неприятная перспектива. И самый молодой контр-адмирал российского императорского флота отправился к начальнику третьего отделения, генералу Дрентельну.